привлеченные музыкою, толпятся у Ксензовского сада. Их никто не гонит. Длинный же стол штабных трапез в нескольких шагах от забора. Вообще, если опытный человек потолкается день-другой в Залещиках, он вернется оттуда с большим запасом новостей и сведений об австрияках. Да и не только об австрияках, и про германцев узнает многое. Загорский внимательно слушал. Перспектива, что и говорить, соблазнительная, однако кто же порукою за этих двух милостивых государей? Вы оба из Залещиков? Так, мы залещинские. Как же вас пропустили австрийцы? А мы их спрашивали? О, пан ротмистр, мы знаем каждую стежку, тропинку. Нас никто и не видел, а потом сели в челн и проехали на вашу сторону. А как прошли сквозь русскую цепь? А мы сказали, что идем до вашего штаба. Нам дали двух вояк, они и сейчас у сенцах вояки. Действительно, через дверь донеслось солдатское покашливание. Земляки переминались с ноги на ногу, постукивая прикладами винтовок о деревянный пол сеней. «Что ж, вы не любите австрийцев или деньги нужны?» «А кто же любит его, шваба? Да и гроши, правду сказать, нужны. Война. Все дорого. Килограмм хлеба, подумайте, 35 геллеров стоит». Загорский испытующе смотрел на обоих пришельцев. «Имейте в виду, если вы меня продадите австрийцам, вам небольшая будет корысть, даже вернее никакой. За меня вам не дадут и 5 гольденов за простого солдата. Но если вы благополучно вернетесь вместе со мною, вас ждет здесь награда в 1000 рублей. По 500 на брата. Неплохо?» «Ой, паночку! Мы таких денег и в очи николи не бачили», — впервые заговорил кривоглазый мужик с подстриженным затылком. «Но имейте в виду, сейчас вы не получите ни гроша». «А нам хоть бы что?» — пожал плечами суконный пиджак. «Мы знаем, у вас деньги верные, как у цесарском банке». Загорский соображал что-то. «Ну вот, побудьте здесь, а я вернусь через несколько минут». «Который час?» 9. Мы выедем на машине, а там пешком до переправы. К тому времени совсем уже смеркнется. Лодка есть?» «А як же? Наш челн стоит в Лазняке, у вашего берега, ждет». Загорский распахнул дверь. «Земляки», — сказал он солдатам, — «смотрите за ними в оба, и дверь пусть будет открыта». Загорский направился через улицу к Столешникову. В столовой, где все уже было накрыто к ужину, генерал сидел в обществе Шацкого. Увидев уполномоченного, Загорский слегка поморщился. Чуть заметным кивком ответил на поклон расшаркавшегося блондина с голым, костистым лицом. «Что, милый Дмитрий Владимирович? Я хотел поговорить с вашим превосходительством без свидетелей. Я к вашим услугам, пойдемте ко мне. Извиняюсь, должен оставить вас», — бросил Столешников Шацкому. «Сделайте одолжение, ваше превосходительство». Загорский и Столешников скрылись за дверью, Шацкий значительно посмотрел им вслед. «Неужели клюет?» «В чем дело?» — спросил генерал, оставшись вдвоем с Загорским в небольшой комнате с походной кроватью. «Ваше превосходительство, охота вам беседовать с этим полупочтенным». «Он вам не нравится? Пусть поврет. Довольно-таки забавный буфон. Послушать его он с Фердинандом Болгарским чуть ли не на брудершафт пил». «Во всяком случае, будьте поосторожнее, ваше превосходительство. Но черт с ним, вот что я хотел сообщить». И он рассказал Столешникову о двух агентах и об их предложении. «По-моему, грешно не воспользоваться. А вы уверены в них?» «Я уверен в одном, ваше превосходительство. 1000 рублей — для них громадный куш». «Громадный, что и говорить. Мы таких сумм никогда не платили агентам. Игра стоит свеч. Я сам слышал, что они ждут эрцгерцога. Маскарад? Без маскарада нельзя. Переоденусь мужиком, костюм есть. Дважды сослужил мне хорошую службу. А лицо? Бритое породистое лицо? Грим, ваше превосходительство. Наклею усы, никто не узнает, сойду за мужика. Ладно, благослови вас Бог. Любите вы такие авантюры, но ничего не поделаешь. Раз надо, упустить такой случай, вы правы, было бы грешно. Соблюдайте осторожность, не бравируйте опасностью, берегите себя и возвращайтесь. Буду вас ждать с нетерпением. Кстати, а ужин? С пустым желудком? Перекушу чего-нибудь наспех, время дорого. Ну да хранит вас Бог. Столешников маленькой сухонькой ручкой, он весь миниатюрный, набожно перекрестил Загорского. В добрый час. Вернувшись к себе и выслав агентов, будущих спутников своих, в сенцы, Загорский стал готовиться к маскараду. Он в грубой домотканой рубахе, серой свитке, холщовых штанах, заправленных в мужицкие сапоги. Остается грим. Подсев к маленькому зеркальцу, оправленному в кожу и вынутому из дорожного несессера, он занялся наклеиванием усов. Это напоминало ему участие в одном великосветском спектакле, где он играл телеграфиста в чеховской свадьбе. Хватился в последнюю минуту, не было форменного сюртука. Выручил Загорского один желтый кирасир, давший свой вицмундир. Сняли погоны, и обшитый желтыми кантами кирасирский вицмундир сошел за сюртук чеховского телеграфиста.